Глава 9. Тяжела ты, шапка бездельника. Ох, тяжела, тяжела невыносимо. Какой позвоночный столб может выдержать твое бремя? Как эти лишние люди умудрялись протянуть жизнь, не покончив с собой из-за жуткого ее гнета? Что за сила держала их на поверхности жизни? Что понуждало начинать новый день? И так годы. Неужели всего лишь та бессознательная способность есть, пить и спать, именуемая инстинктом самосохранения? Такие мысли и чувства толкли в своей ступе В, загнанным зверем, кружащего по просторному кабинету директора по связям с общественностью, где теперь было и его рабочее место. Он присаживался за свой стол, на полированном поле которого появился чьими-то трудами роскошно громадный монитор. Сидел какое-то время, включал компьютер, но только экран загорался, тут же и обесточивал предоставленное ему в пользование чудо техники. Чем ему было заниматься на этом чуде, кроме как болтаться по интернету? Сидел он сейчас на прежнем месте, все ясно и понятно. Еще не доставало бы времени, чтобы успеть с работой к нужному сроку. А здесь? Что у него за обязанности здесь? Убивать время? В выключил компьютер, поднялся и вновь пускался в кружение по новому месту обитания. К высокой каштановой в золоте двери, от двери к стене, с рядом высоких окон, украшенных тяжелыми белыми занавесями. Вдоль окон до противоположной стены, до маленькой незаметной двери, ведущей в потайную комнату отдыха. Оттуда путь пролегал мимо обширного стола истинного хозяина кабинета, по необычному зияющему пустотой проема между тумбами, где полагалось стоять креслу или хотя бы стулу. Еще один поворот, и вот уже собственный стол, широкомордым монитором на вялой короткой шее. Круг замкнулся. В остановился. В нем все бурлило. Он задыхался от бешенства. Шел уже 12-й час, скоро обеденный перерыв, а он как пришел на работу, так все и томился здесь взаперти, без всякого дела, наедине с самим собой, словно заключенный в одиночной камере. И что проку, что камера достаточных размеров. Камера останется камерой. Где этот директор по связям, поселивший его у себя под боком? Вчера даже завтракал здесь, просто горел на службе. Сегодня ни с утра, ни к обеду. В решительно прошагал каштаново-золотой двери и распахнул ее. Он не знал, что собирается делать. Ему просто нужно было выйти из этого заточения. Спросить Барби-секретаршу, что там ее начальник, что она знает о его намерениях, когда он появится. Закамуфлированная под Барби, восхитительно белокурая секретарша вскочила со своего места навстречу В с такой резвой услужливостью, словно от того, что поселился в кабинете патрона, стал ее шефом и он. «О, это вы? То есть, а вот и вы?» — пролепетала она. «А мы уже хотели, мы думали, мы тут вас заждались». В обвел взглядом приемную. Не будь она столь велика, можно было бы сказать, что она полна. Чуть ли не десяток посетителей оживляли собой ее предназначенные для почтительного благоговения перед вступлением в начальственный храм холодные стены. Вернее, то были сплошь посетительницы. И все при его появлении, как если бы их взметнуло налетевшим ветром, не поднялись, повскакали и воззрились на него, все как одна, в некоем судорожном трепете, будто бы он был шефом не только у Барби, но и у каждой из них. Почти всех он знал, в лицо во всяком случае. Кого встречал на совещаниях, с кем сталкивался в коридорах, с кем случалось, сидел за одним столом в столовой, все свои, заводские. И, занявший его прежний рабочий стол, длинноногая угодница в бахромящихся шортах, с лютостью жаждущих выглядеть стрингами, тоже принимала участие в этом странном форуме, и лицо ее, когда вскочило навстречу В, передернуло той же судорогой трепета, что и остальным. При том, что вчера, занявший его стол, вся так и пылала чувством отмщения за пренебрежение ее вниманием. Приготовленный для Барби вопрос о директоре по связям истаял с языка В, обжигающей пластинкой сухого льда. «Кто это мы?» — спросил ее В, вместо того, чтобы поинтересоваться их общим начальником. «Почему вы меня ждете? Вы их», — повел он руками вокруг, — «имеете в виду?» «Да-да», — торопливо отозвалась Барби. «Это все к вам. Я сначала пыталась. Нет, — говорю, — идите. Ну, у всех такое. А что вам? Что вам стоит?» «Что мне стоит?» — недоуменно спросил В. «О чем речь? Я не понимаю». Барби нервно по птичьи подергала головой, оглядывая поднятых на ноги невидимым порывом ветра посетительниц приемной. «Ну вот если руками бы, или еще как», — спотыкаясь, выдавила она из себя. «Вот как Христос там, как в Евангелии, как сказано, женщина кровоточивая прикоснулась, сила из него изошла, и она исцелилась». Да В мало-помалу доходило. «Христос!» — воскликнул он. «Сравнили. Христос и я. Даете?» «Нет. Ну а по воде?» — снова заспотыкалась Барби. «По воде кто еще?» «Да что вам? Что стоит? Жалко разве?» «Послушайте», — подала голос угодница. О, что это был за голос! Смирение, звучавшего в нем, хватило бы на целый женский монастырь. «Я вас очень прошу, пожалуйста, вся надежда на вас. Вы наш последний шанс. Я знаю вас, вы добрый, вы не откажете, вы не можете отказать, пожалуйста». «В чем не откажу?» — смятенно отозвался В. «Прикоснуться ко мне?» «Хотя бы прикоснуться!» Словно огненный столб вырвался из-под смирения угодницы. Она рванулась к В, и вот уже стояла перед ним на коленях. Ноги его туго спеленуты ее руками, прижималась лицом к его бедру и жарко шептала. «Что-то вроде того», — показалось В, — «Исцели меня, верую, исцели меня, исцели меня, исцели!» «Да что вы, прекратите, пустите же!» Стал было отрывать ее от себя В, но на нем висели уже все посетительницы приемной, и эта куча мала женской плоти стрекотала хором цикад: «Исцели, помоги, устрой!» Эта куча мала бросала его из стороны в сторону, пригибала к земле. Ему не доставало сил держать их на себе. Настал миг, и он рухнул, придавив с собой сразу двух или трех своих почитательниц, а сверху, не желая отрываться от него, валились остальные. В судорожно барахтался внутри кучи малы, пытаясь встать, барахтался в тех же попытках прекрасный пол сверху, но ни одна из невольных наездниц по-прежнему не желала отнять от него рук, и все попытки подняться оказывались безуспешными. Женщины под В начали между тем вопить от боли, должно быть, и страха. Впору было заорать и ему. Но вдруг В ощутил, что груз тел на нем стал стремительно уменьшаться. Ему становилось легче, легче, и вот, наконец, он сумел вскочить. Его обожествительницы, дробно стуча каблуками, стаей неслись из приемной, теснясь в дверях и отталкивая друг друга. А чуть в стороне, держа руки на сверкающих никелем колесах двумя кренделями, сидел в своем мобильном кресле, взирал на В, воздев в горе изумленными скобками брови, директор по связям с общественностью. «Картина, достойная кисти Босха», — произнес он, удостоверясь, что В в состоянии услышать его. «Или Гои, а?» Рыхло-могучие его щеки потекли к ушам в полноводной улыбке. «Как ты сам-то считаешь?» персонажи считать не могут. Оправляя на себе одежду, пробурчал В. Директор по связям, сняв с никеля свои похожие на лопату сталевара руки, звучно хлопнул ими перед собой. Полноводная улыбка захватила, казалось, все его могучее крупное тело. Отличный ответ. Персонаж. Участник, а не зритель. Великолепно замечено. Все больше и больше мне нравишься. Неужели попытка группового изнасилования? Почти, — ответил ему В. Благодарю за своевременное появление. И я тебя ответно, — воскликнул директор по связям. Что, надо думать, было простой формулой вежливости. Пойдем-ка вот в кабинет. Расскажу, что и как. Какие указания? Вас не тревожить? Возникла в поле зрения потрепанного В, бывшая до того неизвестно где Барби-секретарша. Хотя едва ли это сейчас была Барби. От той у нее осталась лишь восхитительная белокурость. А в остальном это была жалкая, с дрожащим голосом, обыкновенная тетка средних лет, страшащаяся гнева своего начальника за происшедшее в его приемной безобразие. «Как обычно», — отозвался директор по связям на вопрос секретарши, кладя свои лопаты на никель колес. Он, казалось, не заметил случившейся с ней метаморфозы. «И, кстати, кофейку нам. Капучино такой нехилый. Ну, в общем, чтоб райское наслаждение». «Сразим босховского героя, а?» «Ой, да, конечно», — вся так и протрепетала не Барби-секретарша. В с директором по связям вошли, вкатили в кабинет, и директор, крутя колеса в направлении своего стола, проговорил огорченно. «Нет, ты видел ее?» «Школишь их, школишь, прививая породу, а они все как дворняшки. Это она всех этих сюда натащила?» «Я не знаю», — автоматически защитил В. секретаршу. А и в самом деле ему не было известно, как эти все оказались в приемной. «Не знаешь, не знаешь», — проворчал директор по связям. «Чего они от тебя хотели?» — прекратил он крутить колеса, принуждая остановиться и В. «Хлеба и зрелищ», — сказал В. «Метафорически говоря, так я понимаю». Директор по связям некоторое время молча глядел на него, потом пригрозил ему пальцем. «Вайстрой, ты вижу, вайстрой! Нравится мне это! А я не знаю, хорошо ли, что вайстрой!» Подкатывая к своему столу, директор по связям снова затормозил. «А что ты тут вообще? Тебя кто обязал здесь сидеть? Что тебе делать? Свободный график, я же сказал». В. смотрел на своего нового начальника с недоумением. «Как свободный график? Хочу — пришел, хочу — не пришел, так?» «Чего ж не так?» — возмутился директор по связям. «Зачем ты здесь нужен?» «Понадобишься — будешь вызван. Что тебе тут сидеть? Ворон считать?» «Вороны на улице летают. Сиди дома у окна и считай, если хочешь». «Сидеть дома?» Заниматься неизвестно чем, когда весь завод на смене, все работают, вкалывают, создают. Такое в голове у В. не укладывалось. Странно как, вырвалось у него. И дурацкий же, надо думать, видок был у него при этом. У директора по связям, однако, не шевельнулась ни одна мимическая мышца. Ты лицо завода. Ни ноги, ни руки, ни печень, почки там. У всякой части тела, у каждого органа своя роль. На заднице сидят, но наружу ее не выставляют. Если задницу наружу выставить, то это будет воспринято как? Вот здесь директор по связям с удовольствием захмыкал. Задница пусть сидит себе на своем месте от звонка до звонка. А лицу звонок не указ. Я, видишь, не лицо, а только сейчас на службу качу. Имею право. «Привыкай к новой жизни». «Привыкай», — эхом раскатилось В, — «к новой жизни, к новой жизни». Да чего неуютно было ему в этой новой жизни. «Кстати», — изрек директор по связям, когда уже не только сам, но и В сидел за своим рабочим столом, по-прежнему не зная, что ему делать, и занимая себя ожиданием капучино. Я сейчас только что от генерального. Благодарность тебе от него. Пошли, пошли звонки, запросы посыпались, предложения, из-за границы даже. А это всего лишь одна пресс-конференция. То ли будет, когда раскрутимся по-настоящему. Что значит «по-настоящему»? — спросил В. «По-настоящему» значит «придется попахать по-настоящему», — отозвался директор по связям. «Поелозить по командировкам, на восток и на запад, юг и север, повыступать перед заказчиками, в присядку перед ними потанцевать. Лицо — это не просто себя под объективы выставлять, это труд. Напашешься в волю, я позабочусь». Директор по связям гоготнул. Явление капучино на подносе в высоких узких чашках тончайшего белого фарфора с золото-голубыми виньетками ознаменовалось новой метаморфозой секретарши. Это была не тетка с троллейбусной остановки, терпеливо ожидающая прихода бесстыдно запаздывающего транспорта, а вновь надменно холодная пластмассовая Барби. «Я не дворняжка. Я породистая, породистая, породистая», — так и исходил криком весь ее облик. И не к В был обращен ее вопль. «Больше такого не повторится. Я не позволю себе», — подавая капучино директору по связям, сообщала она ему своими дивно изысканными движениями. В, его чашка, была подана с такой гримасой, словно он все-таки обернулся тем самым лохнесским чудовищем, которого она видела в нем при первом появлении у себя в приемной. «А, обратил внимание?» «Что скажешь?» — триумфаторски взревел директор по связям, когда секретарша, вновь превратившаяся в Барби, скрылась за дверью. «Нет, недаром муштровал. Все поняла. Без вразумления». Райский капучино, сваренный обновленной Барби-секретаршей, не доставил В, как он не принуждал себя, никакой радости. То, что кофе оказался таким великолепным, напротив, скорее огорчило его. Барби полагалось сделать отвратительный кофе. «Свободен, пожалуйста, можешь идти», — взмахнул руками, словно сгоняя с насеста кур, директор по связям, когда кофе был выпит. «Конечно, конечно. Не сидеть же было здесь, неизвестно чем занимаясь, но все же В испытал чувство униженности от того, что директор по связям так помахал на него. Однако же не оставалось ничего другого, как молча проглотить это свое чувство. «Хорошо, благодарю. Иду», — принялся он выключать компьютер. Выключил, встал, поклонился прощально. Директор по связям не смотрел на него и не заметил его поклона. Отвалившись на спинку своего колесного кресла, он бурно разговаривал по телефону и был предан стихии телефонного общения без остатка. Уже сойдя с крыльца завода управления и направившись к своему «Фольксвагену», В. остановился. Перед глазами, как не выскабливал из себя эту картину, стояла обхватившая его за ноги рыдающая угодница. Невозможно было сесть в машину, уехать, не выяснив, что за причина пригнала ее к нему, отчего ей нужно было исцеляться, ей-то, едва оставившей позади жеребячий возраст. Пальцы настукали номер телефона, без всякой необходимости напрягать память. «Слушаю вас», — ответил голосом угодницы его родной телефонный номер. «Спустись-ка на улицу. Жду тут тебя у крыльца», — сказал В. И тут, в чахлом по нынешнему лету, совсем пожухшем скверике через дорогу перед заводоуправленческим зданием, угодница, давясь рыданиями, призналась ему в своем недуге, о котором, глядя на ее туго стянутую бахромящимися шортами веселую попку, невозможно было и подумать. «Мне всего лишь 22 года», — собирая ребром ладоней катящиеся из глаз слезы, — говорила она, — «а меня уже мучает геморрой. Я даже делала операцию. Это было так ужасно». так ужасно. Я думала, все, раз операция. А он вернулся. И он меня мучает, мучает. Мне предлагают снова операцию. Но он же опять вернется. Я больше не могу. Я готова... Я не знаю, на что готова. Помогите мне. Прошу вас, помогите. Помогите же, помогите. Бедная, бедная, стучала в В. Жалость разрывала его. Как объясняться с ней, когда она не хотела его слушать? Какая такая вера кипела в ней, такая надежда? Он молча привлек ее к себе, ощутив под ладонями ее юные ангельские лопатки, скрытыми крыльями томящиеся под кожей. Постоял так секунду, пять, десять, переложил руки ей на затылок и постоял еще. Потом отстранился от нее и невольно оттолкнул. От стыда на какой спектакль решился. «Иди, все, иди», — сказал он, глядя мимо нее. «Только никому ничего не говори, слышишь? Все у тебя будет нормально, не сомневайся». Угодница стояла, не могла уйти. Смотрела на него, и В. наконец тоже заставил себя посмотреть на нее. «Что?» — проговорил он, опять же, с невольной резкостью. «Я сказал, иди». От счастья, сиянием затоплявшего ей глаза, можно было двинуться умом. «Я хочу попросить прощения», — выдавила из себя угодница. «Я вчера, когда ваш стол, я вела себя, простите меня, простите, я была ужасной, мне самой невыносимо, какой я была, простите». «Бог простит», — хотелось отозваться В. словами, какими в таких случаях отвечала, помнилась ему из детства, его бабушка. Но вместо этого он просто молча покивал головой, о чем говорить, и, не дожидаясь, когда двинется она, повернулся и быстро пошел из скверика к машине.